Глава 4. В тот вечер я вернулся в свой особняк, выжатый как лимон. Нет, не подумайте, что я поселился в бывшем русском посольстве. Но это был настоящий особняк, старинный, оштукатуренный, в серых пятнах, под названием Boscombe Mansions. Когда-то многоквартирный семейный дом, сейчас он служил пристанищем для сотен нелондонцев вроде меня. Квартиры располагались над галереей, которую занимали Burger King, Starbucks, Kodak Express, газетный киоск и букмекерская контора. Поскольку в этом районе сформировалась община французских эмигрантов, здесь работала даже креперия. На улице стоял устойчивый запах фастфуда. В моем доме ощущался лимонный запах дезинфицирующего средства. Арендная плата за снимаемую комнату была не грабительской, но все равно немыслимо высокой. Зато местоположение можно было назвать идеальным, неподалеку от Хэрротс, в одном из самых красивых районов города. Когда я приехал сюда, в южный Кенсингтон, в Уикенд, Франция тотчас напомнила о себе зданиями французского посольства и школы, которая называлась, разумеется, лицей Шарля де Голля. Они располагались как раз напротив музея Виктории, Альберта и музея естествознания. Я подумал, единство искусства и науки. Это тоже символично для Франции. Посольство, как и положено, выглядело провокационно. На нем не только развивался французский триколор, но еще и огромный флаг Европы нависал прямо над дорогой. Уверен, лондонские таксисты скрипели зубами от ярости, проезжая мимо. Здесь была целая улица французских кафе, продуктовых и мясных лавок, а за углом чудесная французская кондитерская с витриной, уставленной выпечкой. Рот мой непроизвольно наполнялся слюной, когда я смотрел на один из тортов, воздушный, шоколадный, с тончайшим ожерельем из шоколадной стружки. Может, они и не сильны в пудингах, подумал я, но в тортах и пирогах непобедимы. Патиссерия была зеркальным отражением моей чайной. Она дарила лондонцам шоколадную стружку, в то время как моя чайная приучала парижан к липким булочкам. Кстати, надо позвонить Бенуа и спросить, как идет торговля, подумал я. Кое-что еще напомнило мне про чайную. На каждом углу в Южном Кенсингтоне встречались французские рестораны, и ни в одном не пользовались меню с переводом. Креперии предлагала оладьи с кремом из каштанов, который описывался как пюре из засахаренных каштанов. Поди разберись, что это такое. Я жил во Франции, но и мне это было не под силу. В другом заведении подавали яйцо умирающей утки. Мне не доводилось пробовать, да я и не стремился. И в конце того же меню значился протертый суп по-крестьянски, о котором я точно должен был сообщить в полицию. Что это, жаркое из девушки-крестьянки? Может, лондонские французы были каннибалами? Во всяком случае, когда с ними общаешься в сети, они не производят такого впечатления. Как я обнаружил, в Лондоне проживала весьма активная община французов-экспатов, и они вели оживленную переписку в сети. Примечание: экспаты — специалисты, работающие на определенных должностях по контракту за границей. Конец примечания. Обменивались новостями о том, где открывались французские магазины замороженных продуктов, так что можно было запастись на Рождество фуагра. Советовали друг другу, в какие бары сходить, если хочется встретить французских футбольных звезд, осевших в Лондоне. Рекламировали квартиры с невысокой арендной платой. С меня хватило общения с французскими фанатами друзей, поэтому я полез в переписку о жилье, так и подыскал себе комнату в этом особняке, которым владела и управляла парижская компания. Отделка в моем новом жилище была сплошь немаркая и непробиваемая, а кухня состояла из холодильника и микроволновки. В общем, все было функционально, как на станции техобслуживания, но по-монашески, как, наверное, и было задумано. В тот вечер я устроился за столом с рататуем, который, кстати, тоже значился в меню без перевода, из французской закусочной Дели, и позвонил Алексе. Пока мы болтали, она прислала мне электронной почтой фотографию. Это был очередной светонасыщенный снимок с моим участием, сделанный в тот момент, когда я покидал дом Юрия, куда меня утром приволок Халк. Правда, видно меня было только со спины. Руки я держал в карманах, а ноги как будто искали камень, чтобы его отфутболить. «Что это значит?» — спросил я. «Ты была счастлива, что я тебе спину показал?» Она не поняла идиомы. Мне пришлось объяснить. Показать спину, отвернувшись, уйти от кого-либо, не желая объясняться, разговаривать и так далее. «Нет», — сказала она. «Я просто подумала, что ты выглядишь как мужчина, который выходит из дома после хорошего секса». «Хм, разве это плохо?» «Нет, просто меня это позабавило». «Здорово, потрясающе». Если она имела в виду, что наши будущие секс-свидания сведутся к тому, что украинский телохранитель будет втаскивать меня в дом за шкирку, а потом мы с ее мамочкой будем попивать кофе, не знаю, насколько меня хватит. Что ты хочешь этим сказать? Ну, ты приезжаешь в Лондон, находишь мой дом, а после этого у тебя такой вид, как бы это сказать, как будто ты чего-то добился, ну, как после секса. Верно. Хотя в тот раз я добился лишь того, что заставил тебя плакать. Она рассмеялась. «Почему ты плакала, Алекса?» Снова засмеявшись, она ответила. «Когда-нибудь я тебе расскажу, а пока тебе лучше не знать». Похоже, она собиралась играть роль женщины-загадки. Я не был уверен в том, что способен долго выдержать эту игру. У меня были серьезные опасения, что Лондон дурно повлияет на меня, и я привыкну к полуобнаженным женщинам, загадочность которых сводится к возгласу «Угадай, в трусиках я сегодня или нет?»